Точно так же мультфильмы рисовать дозволено или нет, если нет, то смотреть на них является разрешенным, нет. Смотрите на это слова ученых. Вообще вся детская обучающая литература в картинках, является ли она дозвольна? Хороший вопрос, насчет этого я вам расскажу. У шейха Аль-Бани задали подобный вопрос. И также, что касается детской одежды, насчет этого у шейха задали вопрос. Шейх Аль-Бани сказал, то есть ответил так на этот вопрос, и также насчет игрушек был вопрос, баракаллаху фикум. Аль-Бани об этом рассказал сейчас. Если говорить на деньгах, есть рисунок человека, можно ли читать с ними намаз в кармане? Положи рядом с собой и читай, посмотришь, потом ответ узнаешь. Насчет игрушек и детских картинок у шейха Аль-Бани задали вопрос. Смотрите, он так хорошо ответил. У нас, то есть исходя из этого мы поняли, то есть какова причина запрета? У нас причина запрета, баракаллаху фикум, то есть если подходить к суре, с той стороны, то что взять даже по мнению шейха Утсаймина, так или не так? Что, допустим, фотографии или же какая-то вещь, из создания ее является что харамом, так или не так? То есть у нас будет эта фотография, будет это рисунок, почему? Потому что по мнению, то есть насчет рисунка, из-за того, что в нем есть в таухиде рубубия, то есть уподобление. Тайп. Это в отношении того, кто это делал. Теперь в отношении того, кто это нашел, то есть оно уже есть, и уже кто-то это сделал, кто-то свой грех взял. Будь это фотография, будь это рисунок. У нас, баракаллаху фикум, тут вопрос остается, хранить это или не хранить, так или не так? То есть мы сказали, что это хранить запрещено. Почему? Потому что в нем василия мин васайли ширк. То есть оно не само по себе запрещено уже, что оно есть, а из-за того, что это может привести к запретному. И ученые говорят, такое правило, мы об этом уже говорили с вами на дауре, то, что запрещено из-за другого, разрешается по нужде. И поэтому шейх говорит, шейх Аль-Бани ответил, по этой причине были разрешены игрушки детям. У Айши Радалангу была кукла и был конь с крыльями. Была кукла и была конь с крыльями. И она играла с этой куклой. А про коня с крыльями пророк Саусам спросил, разве у коня бывают крылья? Потому что даже удивился. И он сказал, да, у Сулеймана были кони с крыльями. То есть она же маленькая еще была девочка. Пророк Саусам, когда привел ее к себе, ей 9 лет всего лишь было. И поэтому ученые говорят, то есть какова причина была того, что пророк Саусам дозволил куклами играться Айше? Или же детям дозволено куклами играться? Здесь причина хаджа, нужда. То есть нужда какая? То есть кукла сама по себе, она же как идол, правильно же? Как памятник, как сура, изваяние же. Однако как, оно запрещено из-за другого. Но если в нем есть причина, то есть нужда, или же польза, а это такая, что девочка, которая играется с куклой, она как бы воспитывается в ней качества материнские. Материнские качества. То есть она когда ухаживает, и поэтому те братья, у кого дочери есть, видели это в своих дочерях. То есть действительно они ходят, там кормят, ухаживают, заворачивают, повторяют за своей матерью. Повторяют за своей матерью. То есть в ней воспитывается. И вот из-за этих вот качеств материнских, то есть из-за того, что в этом есть нужда, шариат дозволяет это. И поэтому махурри малигарихи яджузу лиль хаджа. То есть то, что запрещено из-за чего-то другого, дозволяется, когда по нужде. И тут же шейх Аль-Бани, когда задали вопрос, сказали ему вот рисунки в каких-то книгах и так далее. Он говорит, что если есть хаджату таалим, то есть причина обучения, то это дозволено. Допустим, какое-то животное, которое нету, вот в России, например, такие животные, как кенгуру, допустим, или же какие-то африканские животные, которые ребенок не может увидеть на улице, или же в городе живет, в городе никаких животных нету. То есть, если только он в зоопарк не пойдет, а вдруг зоопарка нет и так далее. Поэтому, чем ребенка перед телевизором сажать, принеси такой журнал, то есть, где фотографии этих животных и так далее. То есть, такой проблем нет. Почему? Потому что здесь, то есть, причина лильхаджа, то есть, здесь нужда есть, а это таалим, преподавание, то есть, обучение. Так шейх Аль-Бани баракаллаху фикум ответил насчет этого вопроса. Что касается видео, то я вам могу сказать фатва шейх Салиха аль-Шейха. За других ученых я не буду говорить. Шейх Салиха аль-Шейха, когда спросили про видео, он сказал, что сура Мутахаррика не заходит в изваяние, изображение. Почему? Потому что это подобно зеркалу. Подошел к зеркалу, ты есть, отошел от зеркала, тебя нету. Точно так же это сказал. То есть, если ты вставляешь, включаешь видео, допустим, файлы, или же вставляешь в аппарат, то есть, когда ты включаешь, он есть, если вытаскиваешь, его нет. То есть, это не... в отличие от фотоаппарата, то есть когда сура сабита стоит, и ты ее видишь, и она никуда не исчезает. Это что касается фатвы шейха Салиха аль-Шейха самого. Что касается других ученых, то считайте баракаллаху фикум, смотрите в это. Вот в общем. А какие-то уже подробности или же и так далее. Аллаху алям. Тай. Поехали дальше. Но если ты связываешь с такой иллей, то есть считаешь, что шейх Салих аль-Шейх, то есть такой иллей ее делает, и если ты придерживаешься мнения шейха Утсаймина, но как минимум вещь сомнительная, так или не так. То есть среди ученых баракаллаху фик в создании фотографии изначально есть разногласия, что создание вот этого фотоаппарата, фотографии, будь это, допустим, телефоном сотовым, допустим, или же такой пленкой, что оно изначально многие ученые сказали, что это заходит в уподобление Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, так или не так. То есть вот эта вещь уже как бы заставляет лишний раз этого не делать. Лишний раз этого не делать. Ну а если ты придерживаешься того мнения, для тебя это убедительно, баракаллаху фикум, то, что ты этим самым не меняешь, то есть не уподобляешь создание Аллаха Субхана ва Тааля, то тогда в этом проблем нет. Но единственная проблема остается то, что ты сохраняешь. Сохраняешь, вот в этом проблема. Да, не надо лишний раз без нужды сохранять. А тем более вы в Азаре учитесь. Откуда знаете, через 100-200 лет скажут, у, это хазрат этот там, или как шейх этот учился в Азаре, ты что там? И так далее, и начнут тебе поклоняться, вот я забыл. А? Шейх же сказал же, баракаллаху фик, четко и ясно. Что касается вопросов, телевидения, видеокамеры, то все это надо смотреть в фатвах ученых. Не, не надо этого делать, то есть без нужды этого нет. Самому нельзя это ни в коем случае делать. Ну а если маленькие рисунки, то как сказали, или Рахман Фитауби. То есть Рахман Фитауб, многие ученые сказали, если маленький рисунок, то в этом проблем нет никакого. Или же вторая вещь, этот мумтахан. То есть, допустим, рисунок как на памперсе и так далее. Ах, и туда только это там. То есть его же не вешается, он куда-то этот рисунок же, понятно же. То есть в таких местах проблем нет. То есть точно так же, как если рисунки живых существ, допустим, на кровати, там простынь или же половичок и так далее, то проблем нету на него наступать. Если на него наступает в туалете, подстилку там подстелил. Ладно. Бабу маджафи кафертель халиф. Глава о многочисленных клятвах. Чего коротко? Ну, если таких нету других бутылок, что может быть? Пускай зачистить по мере возможности. Я вам сам допускаю, а так можно найти? Ну, если можно, лучше не делать. Ну, если это действительно сура, иногда там же рисуют, а нужно на самом деле суры не едать. Сура-сура-то? Не, когда какие-то живые существа нарисуют, ну, и, вообще таких существ даже не бывает. Ну, так нет, не надо пишет. Так, глава. Бабу маджиафи кафертиль халиф, глава многочисленности клятв. Покауляет Аля Вахфазу Айманакум. И слова Всевышнего Аллаха Спанталя, охраняйте же или храните ваши клятвы. А на Бигурара такали самиату Расуля Аллай саллаху алейсалям якуль аль-халифу манфакатун лисилятин манхакатун ликаз. Абугурара ради Аллаху Ангу сказал, что клятва делает товар ходким, то есть он продается, однако уничтожает баракат его. То есть баракат того, что ты зарабатываешь. Ан Сальман, анна Расуллаху саллаллаху алейхи ва саллям каль талясатун ля юкаллимухум Аллаху ва ля юзаккихим ва лахум азабун алим ушаймитун занин ва аилун мустакбир ва раджулун джааля бидаатаху ва раджулун джааля Аллаха бидаатаху ля яштари илля би яминихи ва ля ябиу илля би яминихи раваху табарани бисани сахи. Сальман рассказывал, я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, С тремя людьми Всевышний Аллах не будет разговаривать в судный день и не очистит их, и их постигнет мучительное наказание. Это развратный старик, заносчивый или высокомерный бедняк и человек, сделавший Аллаха предметом своей торговли. Что значит сделал Аллах предметом своей торговли? Он не покупает ничего, не поклявшись Аллахом, и не продает ничего, не поклявшись Аллахом. Сахих ан Имран ибн Хусайн, каля Расуллай салсам хайр уммати, карни сумма лявина ялюнахум, сумма лявина ялюнахум, каля Имрану фалядри, азакра бада карнихи марратайни уталяв. Сумма ина бадакум кауман яшхадуна, валя юсташхадун, ваяхунуна валя ютаманун, ваянзуруна валя яфун, ваязару фихим ссиман. Сахих Бухари приводится хадис со слов Имрана ибн Хусейна. Он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лучшие люди в моей общине – это мое поколение. Затем следующее за ним, и затем следующее за ним». Имран продолжил: «Я не помню, сколько точно он назвал поколений, после своего – 2 или 3. После них уже появятся люди, которые будут свидетельствовать до того, как от них будет требоваться свидетельство, и будут совершать предательство в то время, когда им доверяют. Вследствие чего, то есть, так как в то время, когда им будут доверять, и будут давать обеты, но не будут их выполнять. И будет среди них, то есть, много жирных». Также у Афиги ан ибн Масуд: «Каля хайру наси карни сумма лязина илюнахум сумма иджиуль кауму тазбеку шахадату ахадихим ямина ва яминуху шахадата каля Ибрахим вакану ядрибунна аля шахадати ва лягди ва нахну сыгар». Также приводится от Ибн Масуда, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: лучший из людей мое поколение, затем следующие за ним, затем следующие за ним. После чего появятся люди, которые будут клясться приносить свидетельство раньше, чем клясться. Ибрахим ан-Нахай рассказывал: когда мы были маленькими, нас били за то, что мы свидетельствовали или давали обещания. Или же за свидетельство и обещания. У него 2 тафсира, мы иншаллах расскажем о них. Бабу маджа фи кафратиль халиф, то есть раздел о многочисленности клятв. Шейх говорит: ومن ظاهر والبين أن القلب المعظم لله جل وعلا الذي ذكر الله وجل قلبه أنه لا يستعمل الحالف. Является, то есть, ясным и понятным то, что сердце того, кто возвеличивает Всевышнего Аллаха Субхана Таля. И тот, кто, поминая имя Аллаха, его сердце наполняется страхом, он не использует клятву. وَكَثْرَةُ الْحَالِفْ لَا تُجَامِلْ كَمَالِ التَّوْحِيدِ. И многочисленная клятва не соответствует полноте единобожия. فإن من كمل كمل التوحيد في قلبه وقرب الكمال لا يكون جعل الله جل وعلا في يمينه. Потому что тот человек, у которого полным является его единобожие, или же приближено почти полное, или близко к полноте, он не делает Всевышнего Субхана Таля, то есть предмет своих клятв. يجعل الله جل وعلا في يمينه إذا تكلم تكلم بالحلف وإذا باع باع بالحلف وإذا اشترى اشترى بالحلف ونحو ذلك. Он просто так не клянется Всевышним Аллахом, как тот, кто когда говорит, постоянно клянется, если что-то продает, клянется, если что-то покупает, клянется и тому подобное. То есть этот человек, то есть или подобный человек, должным образом не возвеличивает Аллаха Субхана ва Тааля. فإن الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا وأن لا يكثر يمين والمقصود باليمين الحالف هنا اليمين منعقد التي عقدها صاحبها. И поэтому для раба является обязательным возвеличивать Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и не использовать часто клятву, а под клятвой подразумевается клятва мунакида. Мы говорим, что такое клятва мунакида, то есть когда человек осознанно клянется. Клятва мунакида — это когда человек осознанно клянется. То есть он понимает, что он клянется, у него есть намерение поклясться, и он поклялся. Вот это мунакида. То есть к чему об этом говорится? Аммалягуль ямин, что касается неосознанной клятвы, то есть как говорят же для связки слов, то в этом проблем нету, это не порицается, и Аллах спонтанно за это не спрашивает. Фаиннагаза маафу нангу, Всевышний Аллах это прощает. Манналь камаля фиги валь мустахабан юхаллис аль муахида лисану ва кальбу мин катра. И даже лучше всего, то есть Аллах субхана ва тааля за это не порицает и не ругает, однако является полнотой единобожия, является желательным единобожнику, даже от таких, то есть от такой клятвы неосознанно, имеется в виду клятва для связки слов, не использовать. Валь халяф или краму анаху блягу льямин. То есть как просто так, люди же говорят, как дела, все нормально, ты-то увидел, валлай не видел, валлай не видел, нет, не видел, а сколько время, 3 часа, валлай, валлай. Есть же, особенно египтян же увидели. Просто так, валлай, валлай, валлай, просто так, это как для связки слов. Ну, альхамдулилля, это лучше, чем у нас то, что используется для связки слов в России и в подобных республиках. То есть в этом проблем нету, имеется в виду, что это не грех, это мубах, дозволено, и за это Аллах не связан. Однако, то, что запрещено, это говорит, аль-ямину мун-акида, осознанная клятва. То есть, когда ты говоришь, я тебя сейчас о чем-то спрошу, и ты мне должен честно сказать, ты вот так собираешься делать или нет? И ты говоришь, валлахи, я это собираюсь делать. То есть это осознанная клятва. Ты когда говорил валлахи, ты осознанно подтвердил свои слова этой клятвы. Фальмунасаба тухадаль бабли китаби таухид лахира. Соответствие этого раздела книги Единобожия ясно. Вагиянна тахпика таухид ва камаля таухид ля юджамил кафратль халиф. То, что воплощение Единобожия и полнота Единобожия не соответствует ему, многочисленная клятва. Факасратуль халиф мунафиль камали тохит. Многочисленные клятвы, то есть осознанные клятвы, противоречат полноту, полноте Единобожия. Валь халифу гуа камадакарна такидуль амрби муаддам. И клятва, как мы раньше говорили, это подтверждение слов кем-то великим. Вагу Аллаху джалю аля. А это Всевышний Аллах. Фаман аккада. И поэтому тот, кто подтвердил слова ваакада лямин и осознанно поклялся биллахи джалю аля, вактара миндалик, и очень много это делает вактара, фаинна гуля якуну муаддаман лилляхи джалю аля. Подобный человек не возвеличивает Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И вилляху субхана ва тааля яджибу ан юсана исмуху. Так как Всевышний Аллах, его имя надо хранить. Ва юсану лхаляфу би. И сторониться клятвы им. То есть лишний раз. Валь ямину биги илля индаль хаджит илляйт. Если только в этом нет нужды. Амма катрату залика, что касается многочисленности клятв, катрату маджия аль-лисан, когда человек часто использует это на своем языке, фагу аляйся мин сифа. Ляйся мин сифа тягли шалях. Это не является описанием праведных людей. Валляхи масаля аля, то есть смотрите как, то есть проявляется отсутствие уважения. Представьте, что некий человек, допустим, два человека. И один другому не верит до тех пор, пока, допустим, какой-то уважаемый человек вот в этом районе не подтвердит его слова. То есть некий человек, Мухаммад и Ахмад, два человека. И они, допустим, Мухаммад Ахмаду не верит до тех пор, пока слова Ахмада не подтвердит некий, допустим, шейх Мустафа или там какой-то. И этот Ахмад приходит, Мухаммад говорит, сегодня было так. Тот говорит, я тебе не верю, сейчас подожди. Тот идет, стучится, говорит, шейх Мустафа, иди сюда. Можно, пожалуйста, вы подтвердите мои слова, а то мне не верит. Этот шейх Мустафа одевается, выходит и говорит, что случилось? Вот он говорит, так, так, это, да, это правда, возвращается. Шейх Мустафа. То есть этот человек, разве он уважает этот парень, этого человека? Разве он уважает этого человека? Он не уважает, то есть беспокоит такого уважаемого шейха и так далее, каждый раз, то есть используя его. То есть валляхи масаля, то есть для того, чтобы примерно поняли, в чем тот, кто постоянно Аллах клянется. Этот не уважает, и тот не уважает. А тот как не уважает? То, что у нас же есть, манхули фабилляху билляхи фальяр, да, мы же вчера брали тем, тот, кому Аллахом клянутся, пусть довольствуется, пусть верит. Бараклуфик, валляхи масаля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Валихаза Амруллаху джалю аля бихибзаль ямин. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал нам хранить свои клятвы. И как говорит шейх Утаймин баракулуфикум, приказ хранить свои клятвы, в нем три вещи. Потому что клятва, то есть клятва мунаакида, имеется в виду осознанная клятва, в ней есть три вещи. Первая вещь, когда человек клянется осознанно. Это начало клятвы, говорит шейх Утаймин. Второе, есть конец клятвы. То, что если он не выполнит эту клятву, то он обязан чем? Каффара. Каффара. То есть искупить вину того, что он не выполнит эту клятву. А это накормить или одеть 10 бедняков, или же отпустить раба. Это каффара, искупление. А не как так многие люди говорят, особенно это у женщин. А поклянусь, 3 дня пост подержу, и проблем нет. Нет, бараков. Каффара является, что у нас? Накормить 10 бедняков или одеть их, или отпустить раба. Это является искуплением за осознанную клятву. Как, что значит осознанная клятва, когда человек клянется, что он что-то сделает и не сделает, А что касается того, когда он клянется, что он чего-то не делал, но он этого делал, или же клянется, то есть прошлого, то в этой вещи, баракулфик, искупления нету. В этой вещи тауба есть, клятва, покаяние перед Всевышним Аллахом, и это является одним из смертельных грехов. То есть, когда человек что-то сделал и говорит, валлахи, я этого не делал, или же наоборот, что-то, чего-то не делал, говорит, валлахи, я этого делал. В прошлом, там искупления нету, там тауба, там тауба. Некие братья, когда слышат искупления, нет, тауба нет, альхамдулиллях. Ах, это тауба, это намного сложнее. Аллах примет твою таубу или не примет твою таубу. Потому что если ты искупление сделал, альхамдулиллях, то есть то, чем тебя обязал шариат, ты выполнил. А когда ты тауба делаешь, Аллах тебя простит, не простит. Это страшно, баракаллаху фикум. И поэтому, когда к братьям говоришь, что если ты молитву преднамеренно пропустил молитву, пока не зашло время другой молитвы, все, молитва та не восполняется. Молитва не восполняется, на тебе тауба. Ях, ну как так? Ну, он думает, что заставить человека восполнить молитву, это намного хуже. Нет. Если бы так просто, тогда можно было бы вовремя не совершать, как у нас дома многие делают. Говорит, я работаю на работе, мне стыдно перед людьми молиться. И приходит, и дома пять молитв собирает и совершает. Мы говорим, что баракаллаху фикум, ты в страшном положении, тебе нельзя восполнять молитву. А если ты будешь восполнять молитвы, то ты еще больше греха возьмешь. Ты попадешь в хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна фа тот, кто делает то дело, на которое не было нашего приказа, оно у него не будет принято. А ты делаешь беда. То есть восполняешь молитвы, которые ты преднамеренно оставил. И поэтому тот человек, который поклялся о прошлом, что он чего-то не делал, что-то сделал и лжет, этот человек, баракаллаху фикум, совершил большой грех. И некоторые ученые считают, называют этот ямин, ямин уль-гамуз, говорят. То есть со слова гамуз, аль-лязи юхмису сахибаху финнар, который окунает человека в огонь. Поэтому на человеке тауба. А что касается, то есть, того ямина, той клятвы, за которой есть кафары, это когда человек клянется что-то сделать в будущем или ничего-то не делать и не соблюдает свою клятву, он обязан, если он этого не совершит, то мы сказали, начало это клятва, конец это кафары, искупление, а посередине это хин, то есть когда человек подводит, то есть свою клятву, не выполняет свою клятву. И поэтому ученые сказали, как говорит шейх Утами, передают, что вахфазу айманакум, то есть берегите ваши клятвы, имеется в виду, берегите все три вещи в этой клятве. То есть, если клянешься, то исполняй то, что ты поклялся. Но есть такие положения, баракаллаху фикум, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если кто-то из вас поклянется что-то сделать и увидит, что не делать это лучше, пусть нарушит свою клятву. Как, допустим, кто-то, баракаллаху фикум, поклянется, скажет, валлахи, я не буду с этим братом разговаривать из-за того, что они поссорились, из-за чего-то мирского. А мы знаем, что ему больше трех дней нельзя не разговаривать, так или не так. Если он не будет с ним разговаривать больше, чем три дня, то он попадет в грех. То есть вот в этот момент для него является обязательным нарушить свою клятву. А нарушить обязательным свою клятву и потом искупить свою клятву. И кафара, да, сделать. То есть он должен с этим братом разговаривать и сделать кафара, искупление. И поэтому вахфазу айманакум, берегите ваши клятвы. В ней первое, клянитесь. Если клянетесь Аллахом, то исполняйте это. Если же такая нужда, что нельзя этого исполнять, тогда нарушайте ее. И во второе, третье, яхфазу айманкум, храните ваши клятвы. Если вы нарушили, то обязательно искупляйте ваши клятвы. Баракаллаху фикум. И четвертое тоже ученый воет, вахфазу айманкум, храните ваши клятвы. Не клянитесь никем, кроме Аллаха. То есть, если клянетесь, то клянитесь Аллахом, субханаху ва тааля. Шейх говорит, «Уамар Аллах зауджаль бихифзаль айман». Всевышний Аллах приказал нам хранить наши клятвы. Хали самяту вахфазу айманакум, сказав, охраняйте или же храните же ваши клятвы. Хаза амру ли люджуб, то есть этот приказ указывает на обязательность, то, что это является ваджибом, обязательным. Ляннаху василятун ли тахкык тавим илляхи джалваль, потому что тот, кто хранит или бережет свою клятву, то есть тем образом, который мы перечислили, этот человек воплощает возвеличивание Всевышнего Аллаха, вот тахкык камаль таухид, и воплощает в себе полноту единобожия. Факаулюху вахфазу айманакум, поэтому слова вахфазу айманакум, берегите же, или же берегите ваши клятвы, и гады и джабун, то есть здесь обязательство, Аллах обязывает. Биан яхфазу лябду ямина, чтобы раб хранил свою клятву. Фаля яхлифу акид аль ямин, илля аля амрин шараин баин. То есть если он хочет поклясться осознанно, пускай поклянется, то есть о том, что он что-то сделал, то есть что-то сделал, то, что является дозволенным по шариату. Амман яхлифа дайман, или дозволено, или то, что требует от него, а то, что если он делает многочисленную свою клятву, и постоянно, то есть как каждый раз клянется Аллах Субхану Тааля, фагаза ляйса мин тазими асмаилляхи джалла ва аля, этим самым он не возвеличивает Аллах Субхану Тааля. А на Бигурайра, от Абу Гурайры радиаллаху анху пришло, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: аль-халифу манфакатун лис-силати ва мамхакатун лил-касб. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: клятва делает товар ходким, однако уничтожает баракат этого товара или того, что человек приобретает, зарабатывает, продав этот товар. Васабабу далика аннаху науля укуба. То есть причина этому то, что это является наказанием, то есть то, что он лишается баракат. Аннахаза лязи ябеу биль халифа иннаху танфуку силяту. То есть то, что человек, который продает, используя клятву, его товар, то есть уходит, валякин казбугу юмхаб, однако не будет ему бараката в его заработке. Ляннаху мухикку казб, мамхакун лиль казб, потому что уничтожает, то есть баракат из заработанного, якуну на улюкуба, и в этом какой-то вид наказания. Ляжьяна гулям яфаль ваджиб, потому что он не выполнил то, чем он то, что он обязан был, должен был выполнить, а это тазиму ла джалю аля. Некоторые люди говорят, как так пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что нету заработка. Вот смотри, я купил, допустим, эти рубашки за 100 рублей и продал их за 150 рублей. И 10 тысяч раз сказал, валлахи, валлахи, валлахи, валлахи. За 100 купил, 50 рублей с каждой рубашки у меня есть. Как так? Не, мы говорим, барак офик, ты мискин, ты не понимаешь, что такое барака. Барака это не то, что ты видишь 100 рублей за 100 купил, за 150 продал. Нет, хорошо, ты с 10 рубашек 500 рублей заработал. Как Аллах спонтан лишает человека барака? Многие из вас свидетели этому. Иногда у человека бывает в кармане, допустим, здесь 10 джунай. Спонтан, 2-3 дня проходит и 10 джунай не кончилось, так или так. Иногда у человека 100 рублей бывает. Вышел куда-то на 5 часов, полчаса приходит, 100 рублей нет. Либо он их истратил, вроде ничего не купил, а истратил. Часто вот бывает женатые, бывает, я не знаю, как у других. Вот у меня иногда приходит в супермаркет, ты что-то столько вещей покупаешь, полной корзины выезжаешь, и что-то денег мало. А иногда бывает, ничего не купил, и столько денег оставляешь. Второй пример, баракулфик, ты эти деньги заработал. Как часто мы деньги теряем, есть или нет? Вышел, субханаллах, там что-то доставал, ключи и так далее, деньги потерял. Вещь номер три, баракалуфикум, заработал какие-то деньги, Аллах Субхану Тааля на тебя или на твоих детей, или на твою жену не спасла такую болезнь, за которую ты не эти 500 рублей, а 5000 заплатил или еще что-то. Есть такое или нет? То есть причин много, Аллах Субхану Тааля может создать такие причины, то есть если человек поэтому баракат в имуществе не в том, чтобы он чувствовал сущность того, что денег больше стало. Баракат в имуществе, баракалуфик, что когда ты тратишь эти деньги, Аллах Субхану Тааля хранит эти деньги. Тратишь, тратишь, тратишь, они не кончаются. Баракулфик. Вещь номер два. Аллах Субхану Тааля оберегает тебя от каких-то несчастий, чтобы ты потом куда-то большую сумму не истратил. Оберегает тебя от какой-то болезни, за которую, может быть, если заболеешь, столько лекарств купишь. Как часто кто-то заболеет, идет к врачу, братья часто так жалуются. Но я не говорю, что из-за того, что они там грели, а просто как пример. Говорит, то лекарство купил, не помогло. К этому врачу пошел, сказал, то лекарство купил, не помогло. Я уже, говорит, столько денег на лекарство оплатил. Часто же так бывает. Поэтому причин, то есть лишения баракат, очень много. И не обязательно, что человек за 100 рублей купил, за 150 продал, что он в руках видит эти 50 рублей. Будет ли тебе в этих 50 рублях баракат или не будет, один Всевышний Аллах Субхану Тааля знает. Дальше шейх говорит, «Ван салмана на Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям каль, салясатун ля юкаллимухум Аллаху, ва ля юзаккихим, ва лахум азабун алим, ушаймитун занин». Три человека или трое, с кем Всевышний Аллах Субхану Тааля в судный день не будет разговаривать, и не очистит их, и постигнет их мучительное наказание. Первый это развратный старик. Ушайми тузайт яни маншамата гушейб. То есть тот, чью голову покрыл седина. Вакальбуху мутааллякун беззина. А его сердце связано с прелюбодеянием. Валиязу билля. То есть почему этот человек такое страшное наказание попадает? Фаинна гуляйся индаху мин аддавай зина. То есть нету ничего, в нем нету такой страсти, как, допустим, в молодом, сильном, здоровом парне к тому, чтобы делать прелюбодеяние. Майя джуалиху юхбилю алей. То есть нет ничего такого в его теле, страсти, которая побуждала бы его совершать это прелюбодеяние. Даже может быть ему сложно его совершать, валия зубиля. Ляйся кахали манкана шабан. То есть его положение не как какой-то молодой. Фао катуахата гушейб. То есть голову его покрыла седина. Фаякуну идан фикальби и хубуль масия. И почему он такого будет подвержен наказанию? То есть он такой плохой, валия зубиля. У него в сердце вот любовь к этому греху. Ему не нужен этот грех, но он, валиязубля, такой поганый человек, валиязубля, у него любовь к этому греху. Валяйся от масаль тугалибут шаху, а не от того, что его страсти его победили. «Валигаза кана мин агли газаль ваши». То есть нету причин, которые бы побуждали делать ему этот грех, а он совершает этот грех. И поэтому он попадает под страшное наказание. «Лянна уляю калиму Аллаху, уляю закиву, уляю вазабу налим». То, что Всевышний Аллах не будет с ним разговаривать и не очистит его от грехов, и будет ему учить наказание.